Когда мы выходим в дорогу с тобой, ты руку мне дай на удачу, на радости все и на каждую боль. Ты знаешь, что это значит. Пройду весь свет, а ты всегда со мной одна на целый свет. И без тебя, как ночью без огня, в пути мне света нет. Скажи мне, о чем ты задумалась вдруг? Зачем же тревогу ты прячешь? Ведь руки друзей, как спасательный круг. Ты знаешь, что это значит. Пройду весь свет, а ты всегда со мной одна на целый свет. И без тебя, как ночью без огня, пути. И небо согрею, любя. Я жить не умею иначе. Две синих дыминки в глаза у тебя. Ты знаешь, что это значит. Пройду всегда со мной одна на целый свет. И без тебя, как ночью без огня, пути мне света нет.